к тебе, Спаситель мой, взываю своей израненной душой, с надеждой на тебя взираю и горько плачу пред тобой. Ко мне святые руки и от греха меня омой. Хочу забыть я сердце муки и лишь тебе искать покой. Хочу горячими устами твое лишь имя призывать. Хочу в раскаянье слезами я прощение умолять. Прости мне ропот мой безумный, что горе не смогла снести. Порыв отчаяния бурный, забудь, Спаситель мой, прости. Я к людям не пойду с нуждою, им мало дела до других, но пред тобой склонюсь головою и отдохну у ног святых. А ты, как тихий свет вечерний, отраду в душу мне прольешь, из сердца вынешь острый терний и дальше в путь меня пошлешь. И я пойду, но будь со мною, тогда не страшен жизни путь. Спаситель, будь моей звездою, чтоб море слез не утонуть. О, научи меня, Спаситель, какой дорогою идти, чтобы открыть твою обитель и в царство вечное войти. О, дай мне силы, дай терпенья нести свой крест и не роптать, когда на камне преткновенья придется в жизни наступать, чтоб всей душой, а не наружно, могла бы людям все простить, чтобы служить, когда им нужно, могла бы их искренне.